и о назначении театров. Сегодня, 27 июня 1974 года, «Голос Америки» долго, полчаса приблизительно, рассуждал о Калине Красной. Сам я не слушал, только что мне сообщили. Говорили о Шукшине, обо мне, печке-лавочке, Калина, актер-единомышленник и так далее, о Лиде и о внутренних противоречиях нашей жизни. Театр, разрушители таинства искусства, бухгалтера, завхозы, администраторы, билетеры, околотеатральная шушера. Сейчас разрушением чуда искусства занимается все общество. Мы находимся на вражеской территории в оккупации. Искусство из последних сил обороняется, уходит в подполье, изворачивается. Ситуация безнадежная. В семейных делах артиста участвует вся страна. Нет ли в этом вины самих артистов? Система кинозвезд и стандартных биографических легенд. Театральные люди, театрализация жизни и театральные профессии, общность и качественные различия. Не всякий любимец компании, как популярен он ни будь, может стать артистом. Не всякий острослов может стать комедиографом, но и те, и другие вписываются в общую картину театра. Насилие, насилие, насилие, окрики, надменное превосходство, наместничество, террор, пир бездарности. Много лет спустя выясняется, что эти люди — обыкновенные бандиты. Их осуждают, и на их место приходят другие бандиты, еще не скомпрометировавшие себя. Как будто бы никому не ясно, что такую работу могут делать только люди бессовестные, отпетые. Кроме бандитов, за такую работу никто не возьмется. Книга о театре должна получиться сложной и пессимистической в конечном счете. Оптимизм заключительной части о возможном возрождении театра, скорее размышление о карнавальной природе человека, об эмбрионе театра, который вечен, а не о театре конкретном, надеяться не на что. Так анекдоты, частушки, розыгрыши, разного рода небылицы и трёп, компанейское шутовство — игры молодости. Вот и весь актив современного театра. Остальное — фикция. Последний замысел Шукшина. Генерал, старый заслуженный штабист, приезжает в родную деревню, покупает дом, не уверен в точности. Одним словом, вернулся на родину. С ним дочь, которая неудачно вышла замуж, завязла в вечных дрязгах, но штучка городская. У нее много друзей, которые приехали с ней отдыхать. Потянула в народ, поветрие. Местный эрудит, здешний краевед и журналист встречается с генералом. Собирается писать о нем книгу. Демагог и очень неуклюжий карьерист. Морочит старику голову, терзает его, изводит деревенской философией. Он такой же чужой здесь человек, как дочь генерала и ее друзья. Нагло втирается в жизнь семейства и серьезно влюбляется в дочь. Дочь с самого начала настроена иронически к нему. Однажды она собирает друзей и устраивает прослушивание глав из книги об отце. Получается очень смешно. Смятый и придавленный юмором, друзья наперебой бросились подсказывать штампы, избитые приемы и прочее, автор уходит. Возвращается он снова, чтобы разгромить это осиное гнездо от имени народа и сообщить, что пишет о семье фельетон в газету. Ясно, что больше всех в этой схватке пострадал поверивший во все генерал-старик. Он не Кутузов, не Жуков, ни Брусилов даже —